Глава 10. «Угощайся, дядя!» Протягивая ему вафельный стаканчик с мороженым, произнес я. «Ты, вижу, своим традициям не изменяешь!» Разглядывая в своих руках угощение, ответил он. «Выпавший ночью снег тебя не смущает?» Приезжать к дяде с совсем пустыми руками мне было неудобно, но когда я покупал что-то дороже 100 рублей, он на меня ворчал, так как от чего-то считал, что это именно он должен быть в роли угощающего. Так и сошлись на том, что я покупаю мороженое, а дядя Святогор накрывает стол. «Смущает», — угрюмо вздохнул я, оглядываясь, и добавил. «Придется вместо 3 только 1 съесть». Мы прогуливались по саду на территории моей усадьбы, ветки деревьев которого были густо усыпаны легким пушистым снегом. Свежий воздух, красивый пейзаж и родной дядька, с которым, несмотря на все возможности, мы не так уж и часто виделись. Святогор вел мои дела с присягнувшими аристократами, которые, к слову, в обход данных клятв все-таки умудрялись создавать проблемы. «Бомба замедленного действия» называл их дядя и даже не один раз предлагал от этого ненадежного актива избавиться мирным путем. Я же эту точку зрения не разделял, отчетливо понимая, что Тенишевы и Коломойцевы в случае проявления слабости в покое меня точно не оставят. В итоге приходилось закручивать гайки, чем еще сильнее увеличивать между нами напряженность. Возвращаясь к нашим баранам. Что там на этот раз? «Бюрократия и мелкие подставы», – вздохнул Святогор. «Вообще не по нашему профилю, как ты понимаешь, поэтому пришлось нанимать знающих людей. Я тебя об этом предупреждал. Так вот, эти уроды намеренно впутывают твою фамилию во всякие грязные схемы и махинации». «Это каким еще образом? Я нигде своих подписей не ставил, а печати у них моей тоже нет. Как это возможно?» Недоумевая, бросил я, заглядывая в глаза собеседнику. «А так?» – поморщился дядя и жестом руки предложил продолжить движение. «То, что они тебе присягнули, было зафиксировано князем документально. То есть, к примеру, поставки боеприпасов и оружия, которые они получают и от белорецких, и из имперских складов, проходят через твою фамилию, как сюзерена. А они отчитываются лишь о том, что уже дошло непосредственно до них. Дальше объяснять?» «Это все легко проверить», – пожал я плечами, но злобу на барона с графом уже затаил. «При желании, да. Но тут еще смотря кто будет проверять, и насколько непредвзято», – моментально возразил дядя и тут же добавил. «Особенно если учесть то, что они, в отличие от тебя, принадлежат к благородному роду и имеют кучу связей в высших кругах. Так что я бы на твоем месте не был так спокоен, Леша». Услышанное заставило серьезно задуматься, отчего я ненадолго потерял связь с действительностью на автопилоте, шагая рядом со Святогором. Жить на 2 фронта получалось не лучшим образом. С одной стороны, я практически самый обычный простолюдин, без лишних забот и проблем. Только знай себе, учись в школе, развивай навыки владения оружием и силой, а также периодически заступай в наряды по охране территории этой самой школы. Довольно простая жизнь, даже несмотря на нюансы в виде проблем с возникающими пробоями, возобновившейся активностью демонов и появления фанатиков. С другой стороны, простолюдином, как уже давно выяснилось, я не был. Не был им не только по крови, но, похоже, и по призванию. Жизнь упорно меня тянула в лоно аристократических интриг и проблем, непременно связанных с их миром. Быть простолюдином-школьником и одновременно с этим успевать следить за подконтрольными территориями, строительством той же усадьбы или медленно распоясывающимися вассалами удавалось едва-едва. И то только благодаря помощи дяди Святогора. Верный друг и товарищ 6 лет назад очень вовремя подставил мне свое крепкое плечо и с тех пор со своими ребятами неустанно трудится на благо нашего уже общего дома. Да, я принял их всех к себе, иначе зачем мне эта трехэтажная махина, если там будет тихо и пусто? Полностью закрыл Пересвету, так назывался их отряд, финансовый вопрос, взяв к себе на довольствие, и в то же время делегировал на мужиков часть своих забот. Так и жили. Информацию принял. Что по остальным нашим делам? Наконец вернулся я в наш мир. Движется. На этот раз уже довольно улыбнулся Святогор. Кого надо, подкупили. Доклады идут. Нам бы еще твоего Рикса на недельку в аренду», — добавил он, мечтательно почесывая затылок. «Может, лучше Кали?» — удивился я, вспоминая, что раньше дядя просил демонов помощь, не имея в виду кого-то конкретного, а теперь указал именно на Рикса. Недоумевал я еще и потому, что Кали была в плане шпиона диверсионных задач несколько более способная, нежели ее коллега по цеху, который имел немного другие таланты. «Нет, лучше Рикса», — подчеркнул Святогор и, на мой удивленный взгляд, недовольно бросил. «Чертовка ведет себя неподобающе. Жопой вертит, юбку задирает. Невозможно работать. И не надо смеяться», — попытался строго добавить он, поглядывая на меня искоса. «Распустилась», — хрюкнул я, едва сдерживая смех. «Хорошо, будет тебе Рикс, дядя». Кали, если ее не одергивать, была еще та оторва. Правда, мой характер она уже выучила, и провокации сексуального характера могла позволить себе устроить только наедине. Причем суккуба, как я ее иногда стал из-за этого называть, была очень даже за полномасштабное продолжение, если дело касалось лично меня. А вот остальных лиц мужского пола из моего окружения, кому демоница была представлена, она любила просто подразнить. Что, учитывая крайне аппетитные формы бесовки, в большинстве случаев получалось крайне легко. Стоит ли говорить, что она получала от всего этого просто дикое наслаждение? Как я ко всему этому относился? Трудно сказать. Не одобрял, конечно, но и запрещать безобидное баловство Кали тоже не спешил. Единственное, это ограничил ей рамки допустимого, дабы избежать каких-либо жертв. Случилось это, к слову, после того, как дядя Святогор передал мне результаты расследования перемещений, предавшие меня бесовке. Как оказалось, в том же вагоне, в котором ко мне в Москву ехала Люси, пропало двое мужчин, изуродованные тела которых позже нашли на железной дороге. И если никаких свидетельств ее причастности к их пропаже и убийству официальному следствию найти не удалось, то вот опрос мужчины-попутчика, проведенный Святогором, оказался весьма продуктивным. Он-то и поведал нам о том, как бесцеремонно и нагло девушка намекала ему на более тесное знакомство и не забыл добавить, что, получив отказ, она долго пропала из их общего купе, вернувшись только поздней ночью. Сложив все эти данные, мы с дядей практически без сомнений пришли к выводу о том, кто именно совершил это злодеяние. Что тут скажешь? Зол я тогда был на всех, и в первую очередь на себя лично, но прошлого не воротишь. Зато можно было повлиять на будущее. Отсюда у меня и произошел долгий и серьезный диалог с подчиненными демонами. Я сделал им, так скажем, шаг навстречу. Учитывая, что мои бесы до того дня меня ни разу не подводили и как подчиненные никоим образом себя не дискредитировали, я позволил им иногда развлекаться. Естественно, в хорошем смысле этого слова. Они ведь существа разумные и вполне себе имели свои потребности. Потребности, которые были мною условно разделены на опасные для окружающего общества, за которые я прямо обещал им жестокую казнь, и те, что не ломали чужие жизни и уж тем более их не отнимали. Рикс, например, заигрывался в казино, а свои выигрыши спускал на дам с пониженной социальной ответственностью. Хотя, если верить его байкам, в которые Кали напротив не верила, приплачивали как раз-таки именно ему. Что же касалось бесовки, то она просто ходила по клубам, где с радостью на всеобщее обозрение крутила задницей у шеста, получая наслаждение от всеобщего внимания и так нужную ей, как оказалось, мужскую энергию. Бесам мое отношение к ним и такой жест понравились, и судя по тому, что я наблюдал, лояльность их с того времени только возросла. Что же касалось возникающих рисков, то я их прекрасно осознавал, но в то же время и понимал, что если демоны захотят предать, их ни клятва не удержит, ни нахождение у меня под плащом, как это было с Люси. Поэтому и было принято решение избрать такую стратегию и прямо на деле проверить ее работоспособность или, напротив, абсолютную непригодность. «Ну вот, баловалась, теперь будешь со мной в общаге скучать», – произнес я ментально для Кали, комментируя для нее слова дяди. «Мы можем с вами и не скучать, господин», – бархатным голосом сходу же ответила бесовка. «Ага, мечтай», – «Не для тебя моя роза цветет», — отмахнулся я, сдерживая смех. «Вот поэтому и приходится искать внимание на стороне», — театрально вздохнула демоница, изобразив в конце легкое подобие плача. «А у меня, между прочим, и сисечки больше, чем у вашей этой Анны, и попа круглее», — продолжала она шептать мне на ухо своим томным чарующим голосом. «Ничего у тебя не больше. Рисуешь, какие хочешь», — стараясь переключить мысли, парировал я. «Но ведь рисую я, полагаясь именно на ваши сны и фантазии, господин». «Эй, а ну больше не подглядывать!» Нахмурившись, возразил я, едва не притопнув. «Да, мой господин, как скажете, мой господин». «И хватит таким голосом разговаривать». Прямо на ходу я потряс головой, стараясь переключить мысли в другое русло, на что заслужил удивленный взгляд от Святогора. «Ты чего?» «Да... так... кстати, на день рождения сегодня иду. Мне сопровождение нужно будет. Для солидности». Немного смущаясь, добавил я. «Это легко. Два тигра и один сенат. Нормально?» «Нормально», — согласно кивнул я, отгоняя похабные мыслеобразы Бобика, в которых он рисовал незамысловатые картины совокупляющегося человека и демона. Но кого они были похожи, угадать было нетрудно. «А тебя, колючий, я вообще к супруге на недельку сдам, на перевоспитание», — добавил я, сдерживая хохот. «Аурус Сенат, к слову, шикарная машина представительского класса, которую мне подарил сам князь за победу на Зорнице. Подарок был немного запоздалый. Как он потом объяснил, делались такие машины под заказ, и мою выполнили не совсем в срок ввиду турбулентности в имперском обществе в те дни. Как бы то ни было, подарку я был хоть и рад, но прокатился на нем всего один раз, до гаража нашей усадьбы, собственно, с усадьбы Белорецких. Так что мы даже 300 пробега не намотали к сегодняшнему дню». «Стоп! А у кого банкет?» – внезапно опомнился Святогор. «Так у Ани, там и родители ее будут», — вытянув губы трубочкой, добавил я. «А-а-а, у Ани», — кисло повторил он. «Ну, так можно и не идти, раз родители. Рано ж еще», — пожимая плечами, добавил он. «Пойду. И ты со мной тоже пойдешь, ладно?» Дядя лишь косо меня оглядел. Не нравилось ему Орлова, и я это знал. Но вслух он подобного, конечно, не произносил. Ну ничего, может, после сегодняшнего дня он изменит свое мнение. «Нам бы тогда костюмы прикупить», — поджав губы, скупо бросил он. Перемещаться по городу на лимузине было непривычно. Во-первых, долго. А во-вторых, было ощущение, что все на меня смотрят даже с затемненными окнами. То ли дело передвигаться по изнанке с помощью кали. Если не пытаться бить рекорды по преодоленному расстоянию, то я уже даже почти не замечал всех неприятных эффектов, неизбежно связанных с этим мероприятием. Тем не менее, лимузин в этом плане, конечно, здорово выигрывал. Комфорт был на самом высшем уровне. Усадьба Орловых сегодня светилась издалека. Красиво подсвеченные ели и две беседки возле громадного облицованного кирпичом забора были первым, что сразу привлекло мое внимание. Анна встречала меня у ворот, нетерпеливо перетаптываясь с ноги на ногу. Короткая шуба темного цвета поверх черного платья с пышной юбкой чуть выше колена, немного напоминающей балетную пачку. Смущали меня только туфли не по сезону, в которых, очевидно, она и выскочила из дома, чтобы меня встретить. «С днем рождения!» Наслаждаясь удивленным взглядом девушки в момент моего выхода из лимузина, громко произнес я, следом же вручая ей огромный букет роз. «Это тебе!» «Леша! Спасибо!» Кинувшись на шею, прощебетала подруга и тут же, рассмеявшись, добавила. «Ты гараж Белорецких обворовал?» «Ну... можно сказать и так!» Неловко улыбнулся я. «Знакомься с моим дядей. Это Святогор Васильевич», указывая открытой ладонью на возникшего сбоку от меня мужчину, произнес я и сразу же добавил. «Дядя, «Это Анна Владимировна». «Можно просто Аня», – улыбнулась девушка, протягивая мужчине свою руку. Когда представленные обменялись стандартными любезностями, Орлова, взяв меня под локоть, пригласила нас внутрь, куда мы, не теряя лишнего времени, сразу же и направились. «Туфельки явно не по погоде», – ворчливо бросил я, сбоку поглядывая на девушку. «Дома очень тепло, а переобуваться мне было лень». Быстро передвигая ножками, промолвила Аня, в отличие от меня, не обращая абсолютно никакого внимания на украшенный к празднику сад и двор. «Костюм надел. Мне нравится». В свою очередь, на ходу меня оглядев, ободряюще кивнула она. Я на это предпочел промолчать, лишь коротко улыбнувшись. Гирлянды в саду по дороге к самому дому и фонарные столбы с причудливыми светильниками создавали невероятно праздничную атмосферу уже на подходе к их особняку. В глубине участка стоял огромный двухэтажный дом, встречающий нас приглушенным шумом и фонарями, подсвечивающими его фасад. Да, несмотря на вечер и раннюю в это время года темноту на улице, сегодня здесь было очень светло. В гостиной нас встречали. Графиня Орлова была уже дамой в годах, но, несмотря на легкую полноту, выглядела довольно ухоженной и приятной на вид. Без вычурного макияжа и тонны косметики, что, по моим наблюдениям, было нередко присуще женщинам в ее возрасте, она оставляла довольно приятное первое впечатление. Думаю, что, помимо прочего, главной причиной этому была ее улыбка, с которой и началось наше с графиней знакомство. Хотя, признаюсь, я немного переживал, что буду далеко не самым желанным гостем для родителей девушки. Но нет, первое впечатление оказалось вполне себе приятным. Приветствовал нас вместе с матерью и Орлов средний, тот, с которым мы в свое время делили первое место на чемпионате школы. Евгений уже совсем окрепчал и, забегая наперед, мало чем внешне отличался от старшего брата. «Прошу к столу». Практически в один голос промолвили местные хозяйки, когда мы познакомились и возникла неловкая пауза. Уже за самим столом, как оказалось, ждали только нас. К моей большой радости здесь не присутствовала вся местная аристократия и, что называется, собрались довольно узким кругом. Я сразу же узнал старшего брата Ани, который после выпуска из школы уже успел жениться и прибыл на мероприятие не только с женой, но и своим малышом. Узнал я и несколько подруг Анны, которые сейчас смотрели на меня буквально не моргая. Пока меня с дядей представляли всем присутствующим, я быстро отметил, что здесь не хватает только главы семейства. Правда, граф, будто читая мои мысли, себя долго ждать не заставил и спустился к ужину, едва мы присели за стол. «Так вот он какой, Алексей Обломов!» Внимательно меня оглядев, произнес глава рода Орловых и протянул для рукопожатия свою огромную ладонь. Теперь было понятно, в кого своей статью пошли оба его сына.